Глава 21. Зимний дворец. Господа, я рад, что вы согласились все приехать сюда, чтобы обсудить одну очень важную проблему. Как вы уже все знаете, у нас появился самозванец, который занял место князя Труворова. Мы вначале не восприняли его серьезно и думали справиться своими силами. Однако даже приглашенный из Калининграда наемник, которого звали Анубис, не смог с ним справиться. Хотя буквально перед этим смог расправиться с целой военной частью, которая отказалась от сотрудничества с нами. Он буквально втоптал их всех в землю, после чего остальные военные пошли на сотрудничество, и достаточно успешно. Однако отправленный решить возникшую на Крестовском острове проблему, он был убит вместе с сопровождающими, и, судя по показаниям свидетелей, сделал это один человек, тот, кто назвал себя князем, не имея на это никаких оснований и полномочий. Но это не все. Его люди начали проводить активную агитацию среди горожан, и, что хуже всего, бесплатно раздают еду и проводят вербовку свою дружину, как они назвали своих боевиков. Мы надеялись, что сможем решить проблему, и объявили сбор с каждого князя по сотне человек. Но вчера вечером пришла информация, что они подмяли под себя весь центр — Васильевский остров, Петроградский район, Крестовский остров, одним словом, все острова, что огибает Нева. Перекрыли все мосты и вели на этой территории свои законы. Хуже всего, они собираются захватить земли вплоть до обводного канала, а значит и Эрмитаж, чего позволить им категорически нельзя. Нам нужно собрать все силы и остановить агрессора. Пусть и в границах рек Большая Нева и Большая Невка. Поэтому от вас требуется ускорить мобилизацию. Жду от вас предложений, как это сделать», — произнес мужчина, назвавшийся великим князем. «Есть один метод. Нужно объявить войну между районами, заранее обозначить, кто куда нападет, отвести свои войска, а соседи зайдут и повеселятся там. После этого количество добровольцев резко возрастет, да и горожане начнут относиться к нам более серьезно. Сами еще у нас защиту. Ну и, конечно, придется провернуть несколько трюков с раздачей еды, только большая часть ее должны получать наши люди. Тогда создастся видимость, что мы помогаем жителям. А то, что помощь не доходит всем, так это и понятно. Пусть идут к нам в услужение», — предложил один из молодых князей, раньше работавший менеджером в «Газпроме», но почему-то решивший остаться в городе, а не переезжать в столицу при эвакуации. «Хороший план. Так и поступим. Время у нас еще есть. Москва не скоро обратит внимание на нас. Ей сейчас нужно будет решать свои проблемы. Но мы за это время должны, придерживаясь плана, взять под контроль не только город, но и всю область. Поэтому главное — остановить расширение земель подконтрольных самозванцу и сосредоточиться на подчинении Ленинградской области. По идее, там должно быть все проще, свои дома никто бросать не захочет. Тем более у многих сделаны внушительные запасы продуктов. Да и куда им деваться? Еще вопросы будут?» — спросил Романов. «Есть предложение замириться самозванцем, усыпить его бдительность и, когда настанет удобный момент, ударить. А пока копить силы», — предложил пожилой олигарх, не участвовавший до этого в обсуждении. «Ну, худой мир лучше успешной войны. Нам сейчас действительно важнее заняться взятием под контроль соседних земель, чем заниматься противостоянием. Он ведь заперт в центре города и не имеет доступа к землям в области. Даже в перспективе его позиция проигрышная. А за продукты в будущем мы сможем спокойно перекупить его дружину, да и людей у нас будет больше. Тем более, через пару недель мы вырастим своих игроков такого же уровня. Административный ресурс у нас лучше, да и подконтрольных территорий больше. Поэтому я соглашусь с вами. Подготовьте план договора о дружбе и сотрудничестве, а я его подпишу. После чего направим к нему посольство с дарами, от которых он не сможет отказаться», — произнес Романов и встал, показывая, что совещание закончилось. Дмитрий Волков. Следующие 3 дня после победы над гигантом прошли в страшной суете. Мне, да и моим людям, пришлось топтать ноги, носясь из одной стороны города в другую, решая множество возникающих вопросов. После того, как я убил наемника, бандиты в соседних районах резко закончились, решив не попадаться нам. Ну а мы воспользовались этим и стали брать под контроль все больше примыкающих районов. С трудом нам удалось захватить Петроградский район, отделенный от города Невой. Хотя и пришлось серьезно повоевать, разбив несколько банд и обнулив двух князей или, проще говоря, главарей банд. На третий день после совещания было решено временно прекратить экспансию, так как справиться с захваченными территориями было непросто. Вскрылось множество проблем как бытового, так и административного характера, а еще остро встал вопрос с питанием, снаряжением дружины и оружием. Банально не хватало мечей и щитов, и если последние есть из чего делать, то для ковки мечей нужны горн и уголь. Несколько кузниц нашлось, а вот с углем возникли проблемы. Пришлось долго искать, так как обычно уголь не пойдет. Нет, можно, конечно, мучиться и с ним, но изделия будут выходить, что называется, полусырыми. Поэтому мне пришлось отправиться в угольную гавань, что находится в морском порту Петербурга, не так и далеко от нас. Заодно нужно было обкатать пару яхт, на которых собирались добраться до Калининграда. У нас заработала биржа труда, поэтому найти нужных специалистов не составило труда, и вот рано утром на двух красивых яхтах мы отчалили от причала на севере Крестовского острова. Помимо того, что нам требовался уголь, нужно было обкатать яхты и понять, насколько комфортно будет на них плыть в Калининград. Честно сказать, условия оказались достаточно стесненные, хотя загрузить их пришлось по полной. В итоге, чтобы поймать ветер и выйти на фарватер, сделать крюк и попасть на второй фарватер, ведущий в угольную гавань, потребовалось полчаса. Сам порт впечатлял своими размерами и количеством причаливших кораблей. Как оказалось, весь флот всех балтийских государств оказался заперт, и мы не смог уйти, так как единственный пролив, через который можно было выбраться, быстро попал в аномалию, а когда все спохватились, было уже поздно. Поэтому большая часть флота до последнего искала место стоянки и в итоге оказалась в местном порту Санкт-Петербурга. Корабли стояли в 2-3 ряда, причалив один к другому, а на многих еще остались команды, которые были не рады нас видеть. Судя по всему, они здесь захватили склады и контейнеры, никого не пуская к себе на территорию. И когда в нас прилетел небольшой огненный шар, который пришлось отражать мне воздушным серпом, откинувшим угрозу от нашего кораблика, я решил показать, кто здесь главный. За 3 дня мои характеристики сильно выросли, достигнув высоких по местным меркам показателей. Сила 11, ловкость 11, выносливость 11, интеллект 11, мудрость 11, харизма 11, удача 11, сила воли 5, здоровье 5120, мана 1568, физическая атака 5, броня 5, защита 5, магическая атака 5, магическая защита 5, меткость 3, защита от магии общая 5 уровня, защита от физических атак 5 уровня. Поэтому, имея достаточно маны, я сразу выдал в сторону нападавших десяток фаерболов и ледяных стрел, выпущенных один за другим. 3 человека так и остались лежать на небольшом участке пирса, куда мы и причалили, а я получил уведомление об убийстве игроков 3 уровня, что по нынешним меркам не так и круто. Остальные 2 десятка человек быстро разбежались, попрятавшись между контейнерами. «Князь, посмотри там на сухогрузе», — указал мне на большой корабль, стоявший на якорях. Судя по всему, там активно что-то выгружали и что-то сыпучее. «Глянь в бинокль, что там они перегружают? Да еще столько народу!» — попросил я, отслеживая обстановку на берегу. «Зерно, как есть зерно, и, судя по всему, только недавно начали выгружать. Там его очень много, я точно знаю, работал на таких. Только вот вам бы огнем не пулять, а то взорвется все или загорится. Потом не потушить будет. Техника ведь не работает. Так и весь сухогруз горит». «И много там может быть зерна?» — спросил я. «До 25 000 тонн, а если перемолоть, то 10 000 тонн муки. Это, конечно, не рис, гречка или перловка, но для еды в голодный год вполне сойдет. Это если по 300 грамм на человека в сутки распределить, то получится на год нужно около 100 килограмм. То можно обеспечить больше 100 000 человек. Хм. Понятно, что как дополнение к другой пище, но очень важное дополнение. Нам нужно этот сухогруз перетащить к нам на Крестовский остров. С учетом, что у нас население около 70 тысяч, то на год этого зерна вполне хватит, произнес я. Никак не выйдет. Единственный способ — это разгрузить и по земле перевезти. Но мне кажется, что местные нам не дадут этого сделать, ответил Нил. Так звали капитана нашей яхты, нанятого по объявлению, но с рекомендациями от местных. Это мы год таскать будем. Надо придумать, как перетащить сухогруз по воде. Лодками там, катамаранами или придумать механический привод. Неважно как, но нам нужно это зерно, категорически заявил я. Ну, если пофантазировать, то 100 гребцов выдаст примерно 50 лошадиных сил. Этим даже не сдвинешь судно. Во всяком случае, течение снесет его, и ничего не получится. Хорошо. Рядом с нами грибная спортивная школа. Там как раз найдем лодки на 100 гребцов. Еще пара десятков обычных лодок по 2 гребца. Да и там были еще катамараны. Пара десятков, если их все собрать, и, не выходя на большую воду, здесь по каналу дотащить. А там уже до Васильевского острова через Малую Большую Неву и сразу в порт. Да и там тросами можно подстраховать, чтобы не снесло в залив. Ну, тут по каналу по тихой воде, допустим, протащим. А где столько канатов возьмем? Так вон, краны стоят, там не одна сотня метров канатов. Натянем, заякорим на стороне Васьки. И течение само прибьет к тому берегу, а там уже потихоньку подтащим. Главное, что отсюда уберем, и у нашего причала стоять будет. Хлеб нам точно понадобится. Запасы продуктов есть, но их нужно растянуть минимум на 2 года, пока свое хозяйство не наладим, или торговлю с областью. Там уж как пойдет, рассуждал я вслух. Бред, конечно, но если так подумать, то по каналу действительно должны протащить. Да и людей можно пустить по одной стороне с 1000, тогда точно сдернем с места. Да и расстояние здесь не такое большое. До Васильевского острова точно сил хватит. А там, ежели тросами, то вроде должно получиться. Хотя на грани все будет, и заморочиться придется. Мы 3000 мужиков на берег перегнать сможем, чтобы сухогруз утащить. А если повезет, то еще и чего утащим. Здесь явно с продуктами проблем нет, а нам людей кормить нужно, ответил я. Ох, и напрячься придется, да, и думаю, местные не дадут просто так забрать такое сокровище. Придется устраивать полноценную военную операцию. И сделать это нужно срочно. Давай разворачиваться и в обратную дорогу. И так внимание много привлекли, приказал я. Вечером того же дня я собрал своих 30 человек на совет и коротко обрисовал, что мы нашли в порту, идею, как переправить сухогруз к нам на Васильевский остров. «Готов выслушать ваши предложения по этому поводу», — произнес я, заканчивая рассказ. «Продукты нам точно нужны. Не нужно забывать, что выхода к окраинам города у нас нет. И что-то подсказывает, что так просто его получить не получится. Уже сейчас на всех мостах построены не просто баррикады, а в несколько рядов, да и соседние улицы перекрыты, что говорит о серьезных намерениях остальных князей. Да и мы еще не все территории взяли под контроль». И не все банды переловили, но процесс идет. Заодно прокачиваем наших игроков. Одним словом, это зерно станет очень ценным активом, способным дать нам не только возможность печь свой хлеб, но и гарантию продуктовой безопасности на целый год. А может, нам вообще порт под свое крыло взять? Захватить его не так сложно. Там вроде каналы есть, отгородимся и, как здесь, сделаем своей территорией, предложила Ирина. «Зимой нам его не удержать. Мостов нет. По молодому льду не перейдешь. Этим обязательно воспользуются. Только людей потеряем. По западному скоростному людей быстро не пригонишь. Особенно зимой. А вот взять на время, пока не вывезем самое ценное. Это можно. Я смотрел карту. Там можно по речке Екатеринговка. Ну, а часть по Красненькой речке. Да и южная часть не так важна. Проверим контейнеры и отойдем в основной порт, где держать оборону будет проще», — предложил я. «Мне нравится идея. А то ни угля на зиму нет, ни продуктов питания в должной мере. У нас сейчас заявок на работу более 10 тысяч разнорабочими. Правда, половина женщины и пенсионеры. Но на какую-то сортировку и разгрузочно-погрузочные работы мы сможем их привлечь», — ответил Максим. «А что скажет Юрий, глава нашей разведки?» — спросил я. «Да какая там разведка? В основном слухи и данные от наблюдателей с биноклями на крышах домов. В целом, нас боятся очень сильно, поэтому все силы брошены на возведение баррикад, причем таких, что быстро не разберешь, с колючей проволокой и щитами отстрел. Что касается морского порта, то там не все так однозначно. Люди, которые жили рядом, поговаривают, что он под управлением частников, не имеющих никакого отношения к князьям. Да и там у них не все так просто. Много иностранных кораблей, поэтому там настоящая солянка. Но при попытке одного из князей прибрать порт к рукам, все объединились и дали отпор. Сейчас их не трогают, только изолировали, оставив на время. И, вероятно, это связано с нами. Так бы уже давно разобрались с ними. Но в целом там ресурсов много, даже малую часть не потратят. Поэтому никто из князей не переживает, что груз куда-то денется. Ведь уплыть они не могут», — доложил Юра. «Тогда тем более нужно браться за это дело сейчас, пока можно отделаться малой кровью. Правда, опять придется отложить экспедицию в Калининград на несколько дней», — сказал я, посмотрев на присутствующих соратников. Но никто в открытую не высказал недовольства. «Можно раз предложение внести?» — подал голос один из молодых парней. «Да, конечно, говори», — ответил я. «А что, если наладить паромное сообщение от Васьки до причала на севере портовой зоны? Там не больше 400 метров будет. Все равно тросы натягивать. Так, может, сразу и паромное сообщение наладим? Будем перевалкой грузов заниматься, пока нас оттуда не вытеснят». «Дельное предложение. Барж пустых я видел много. Можно даже не одну переправу наладить. Пару грузовых и одну легкую для людей. Тогда будет проще наладить работу по вывозу грузов. Единственный момент — людей придется разместить на Ваське, чтобы не пострадали, а дружина будет охранять основные точки, важные для нас. Правда, придется все сделать быстро, чтобы князья не успели воспользоваться нашим отсутствием. И нужно подумать о мобильных отрядах. Предлагаю использовать опыт азиатов и сделать трехколесные велосипеды с грузовым или пассажирским отделом. Тогда мы сможем мобильно перебрасывать отряды магов на опасный участок. В таком случае скорость передислокации возрастет с 5 до 15 километров в час. Нужно обойти все дома и забрать велосипеды. Объявляю их стратегическим ресурсом, подлежащим немедленной передаче на баланс дружины. В обмен выдавать 10 суточных норм продуктов. Уверен, многие добровольно понесут свои велосипеды нам. Что касается операции в порту, держать в секрете до последнего и мобилизовать для этого все силы. «Для всех говорите, что собираемся в Кронштадт, чтобы взять его под контроль. Надеюсь, это отвлечет наших соседей от истинной цели операции. Ну а в Калининград отправимся после завершения операции по изъятию ценных грузов из морского порта. Да и про Кронштадт не стоит забывать. Возможно, придется навестить его перед отправкой в дальнюю дорогу. Если замечаний нет, то давайте расходиться. С утра планерка». «Прошу всех прийти уже с конструктивными идеями, как можно быстрее реализовать нашу задумку», — сказал я, вставая и показывая, что совещание закончилось.